Здесь кое-что мне не ясно. И я, соображая последствия всего, что произошло, должен вступить в область догадок. Как люди, имеющие имя, положение и репутацию честных и образованных, могли позволить себе такое наглое воровство? Что это мог сделать завистливый соперник, это понятно. Что далее, боясь, что окончание моего романа, которое ему неизвестно, будет достойно начала и покажет, что и то, и другое принадлежит одному и тому же уму, одной и той же фантазии и тому же перу, и таким образом обличит вырванные и разнесенные на клочья, на бледные оттиски, разные части большого здания, боясь, говорю, всего этого, завистник мог подвести разные мины, подшептать, как свое собственное добро, мои замыслы разным заграничным писакам и забежать с ними вперед. Все это возможно. Так оно и произошло. Но как целое общество людей порядочных могло сочувствовать и содействовать ему таким способом? Это выходит, так сказать, из пределов вероятия. А между тем оно было так. Я должен допустить предположение, что Тургенев оболгал и оклеветал меня, сказав, как я думал и думаю еще и теперь, что не он у меня, а я заимствовал у него, может быть, даже сказал, что он и рассказал мне, а не я ему литературные замыслы вперед. Кто его знает? Но этому, однако, есть противоречие. Так он, вероятно, сказал, то есть выдал мое за свое иностранным литераторам, Флоберу и Ауэрбаху, и очень давно, вскоре после того, как я рассказал ему роман в 1855 году. Но мне потом известно стало, что здесь, между русскими, он употребил другой фокус, еще ловчее, и поймал на эту удочку много наивных людей. Именно кое-кто проговорился мне, и, между прочим, Стасюлевич, что меня слушают все, следят за моими разговорами, подслушивают каждое мое слово, каждую мысль, особенно мои литературные замыслы, мои критические отзывы, словом, все, потому что де я так и рассыпаю перлы мыслей, образов, художественных картин, сравнений, метафор, что надо только подбирать и пользоваться. А у меня, де у самого, все пропадает даром, так как я лентяй, лежебока, и как собака лежу на сене, сам не ем и другим не даю. Последнее сравнение именно и заключило разговор Стасюлевича. Потом я уже стал замечать, что и Стасюлевич делает то же самое. Так вот что. Он говорил, что у меня в тетрадях заключены сокровища, и что ими надо пользоваться, а то, где они никогда не выйдут, по моей лености, наружу. Должно быть, так он поймал всех на удочку. Это очень ловко пущено. Тургенев, придумав этот фокус, расчел верно. У него руки развязаны, без обвинения его в плагиате, знать и брать вперед все, что я скажу, все, что я придумаю и задумаю, и делать из этого повестцы, рассказы, быть всегда впереди, притворяться великим писателем, альфой и омегой русской литературы. И мешать мне идти самому вперед, особенно мешать мне каким-нибудь новым и неожиданным трудом обличить его в рыбной ловле в моих водах. Он из моих озер наделал лужиц и искусственных садков, и у него впереди всегда было пугало. Обличение его в воровстве и занятие мною моего места, на которое он прыгнул по-кошачьи. Было из чего ему стараться, ползти, шептать, лгать. Я до сих пор еще не знаю, что он должен был наговорить обо мне Ауэрбаху, Флоберу и, может быть, другим, что они решились, как сказано будет дальше, с его ли слов или с копий моих тетрадей, написать параллельные романы «Дача на Рейне», «Мадам Бавари», «Эдюкасьон сантименталь». Выдал ли он это за свое перед ними, а меня обвинил в плагиате, или же предложил это как сырой материал, но чей, свой или мой, я не знаю, с которым я не справляюсь. Я до сих пор не знаю, из каких побуждений они решились писать по-чужому. Может быть, Он сказал им, что он бежал отсюда своим материалом, чтоб там им не воспользовались. Это прежде всего обличает в них слабость их собственной творческой силы, как и в самом Тургеневе. Я бы послал к черту и посылал, когда мне предлагали написать то или другое на сказанную тему. Я не хочу этим сказать, что я очень сильный писатель, а только самобытный, что не во мне самом родилось и выросло, чем я не пропитался до мозга костей, что меня не поглощает и не занимает всего, я не могу и трогать этого. Вероятно, Тургенев сказал, что я или он не справимся с материалом, а может быть, на меня свалил свою зависть, и, чувствуя бессилие подкопаться один, призвал силы с Запада, немцев и французов. Но на этот двойной фокус говорить здесь одно, а за границей другое, решаться опасно. Могут эти толки случайно сойтись, и противоречие оказалось бы. Стало быть, заключал я тогда, если не феоктистов с женой, подставные лица, то другие очень сознательно брали у меня и передавали кому-нибудь, то есть знали очень хорошо, что они берут мое собственное, да еще русское, и отдают в иностранную литературу. Кто же? За что? Что я кому сделал, сидя у себя смирно в углу? Вот в чем вопрос. И на этот вопрос я в этих моих записках один ответить удовлетворительно не могу, если другие, то есть сами виновники настоящие, не помогут объяснить дело, как оно было. Но захотят ли и могут ли они быть искренни и сознаться в неблаговидном способе добывания моего добра?